Глава 10. Меня охватило страшное возбуждение. Я была уверена, что напала наконец-то на правильный след. И совершенно ясно, я не должна менять каюту. Запах асафетиды придется пережить. Я снова проанализировала факты. Завтра 22-е, и в час дня или ночи что-то произойдет. Я предпочитала час ночи. Сейчас 7. Через 6 часов я что-то узнаю. Не представляю, как я выдержала вечер. Я ушла в каюту сравнительно рано, сказав горничной, что у меня насморк и что я безразлична к запахам. Она казалась обеспокоенной, но я проявила твердость. Вечер длился бесконечно долго. Я легла в постель, как обычно, но на всякий случай закуталась в толстый фланелевый халат и надела на ноги ночные туфли, подготовившись таким образом. Я чувствовала, что могу в любой момент вскочить и принять активное участие в происходящих событиях. Чего я ждала? Едва ли можно сказать. Смутные фантазии, в большинстве своем абсолютно невероятные, пролетели в мозгу. Но в одном я была твердо убеждена – в час что-то должно произойти. В течение какого-то времени я слышала, как мои спутники отправлялись спать. Обрывки разговора, смех, пожелания спокойной ночи доносились через приоткрытый иллюминатор. Затем наступила тишина. Во многих местах погасили свет, однако свет в коридоре все еще горел. Я услышала, как склянки пробили 8. Следующий час казался самым длинным в моей жизни. Я постоянно поглядывала на часы, чтобы не прозевать время. Если мои выводы неправильны, если в час ничего не произойдет, то какого же дурака я сваляла, потратив все свои деньги на иллюзии? Мое сердце билось тревожно. Было слышно, как склянки пробили 2 раза. Час. И ничего. Подождите, но что это? Я услышала звук шагов, бежали по проходу. Затем дверь моей каюты резко распахнулась, и какой-то человек буквально влетел внутрь. «Спасите меня!» — сказал он хрипло. «Они гонятся за мной!» Не было времени для размышлений или объяснений. Я слышала топот снаружи. У меня оставалось около 40 секунд для действий. Я вскочила и смерила взглядом незнакомца. В каюте не было тайников, где можно укрыть мужчину ростом 6 футов. Одной рукой я выдвинула чемодан. Он проскользнул за него под койку. Я подняла крышку чемодана. В то же самое время другой рукой я выдвинула умывальник. Ловкое движение, и я скрутила волосы в узел на макушке. С общеэстетической позиции художественный вкус здесь, конечно, не ночевал. С точки зрения театрального мастерства – это было высокохудожественно. Леди с волосами, закрученными в узел, который ей не идет, достающая кусок мыла из чемодана с явной целью вымыть себе шею, едва ли может быть заподозрена в том, что укрывает беглеца. Последовал стук в дверь, и, не дожидаясь моего «войдите», кто-то распахнул ее. Не знаю, что я ожидала увидеть. Кажется, у меня мелькнула смутная мысль о мистере Пиджитти, размахивающем пистолетом, или моем друге-миссионере с мешочком песка или каким-нибудь другим смертоносным оружием. Но, конечно же, я не ожидала увидеть ночную горничную с вопрошающим лицом и выглядевшую как само почтение. «Прошу простить, мисс, я подумала, вы вызывали». «Нет», — сказала я, — «не вызывала». «Извините, что помешала». «Все в порядке», — сказала я. «Не могу спать. Подумала, что умоюсь, и мне станет лучше». Звучало так, будто умываться для меня в новинку. «Извините, мисс», — сказала горничная снова, «но здесь где-то пьяный джентльмен, и мы опасаемся, что он может забраться в каюту к какой-нибудь женщине и напугать ее». «Как ужасно», — сказала я взволнованно. «Он не придет сюда, надеюсь». «О, думаю, нет, мисс. Позвоните, если это случится. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Я открыла дверь и выглянула в коридор. Кроме уходящей горничной, там никого не было. Пьяный. Вот объяснение происшедшего. Мой актерский талант потрачен напрасно. Я отодвинула чемодан и извительным тоном проговорила: «Уходите немедленно!»